Братья, моя тема называется «Мое занятие». Мое занятие. Я думаю, что Библия есть у всех. Откроем книгу пророка Ионы. Книга пророка Ионы. Я прочитаю из первой главы, с 8 стиха по 16 стих. Книга пророка Ионы, первая глава, с 8 по 16 текст. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Братья, события древние, события, которые были на нашей земле, события великие и чудесные. Об одном служителе Господнем, о труженике Божьем, о Ионе повествование, книга пророка Ионы, повествование о нем. Я не прочитал первые 7 стихов, события мы знаем, что Бог послал его в Ниневию проповедовать. А Ниневия – это были враги израильского народа. Ассирияне были враги. Ассирия их в плен и увела. Израильское царство примерно за 140 лет до пленения Иудейского царства Вавилоном. Израильское царство, это 10 колен, были уведены в плен в Ассирию. И вот Бог повелел, у него же нет лицеприятия, он повелел пророку своему идти в Ниневию и там проповедовать. А он побежал в Фарсис. Он пошел совсем в другую сторону, в противоположную сторону. Купил билет, зашел на корабль, опустился в трюм, лег и уснул. Бог не согласен с его действиями. Бог останавливает бури. Не реагирует Иона. Тогда через общество Бог стал воздействовать на этого человека. Какое общество, друзья? Моряки. Это моряки. Мы начали с вами с 8 стиха. Допрос, который ведет это корабельная дружина, матросы. Как образованные исследователи, друзья, задают вопросы. Вот здесь 7 вопросов они задали Ионе. 7 вопросов. Первый вопрос. За кого постигла нас эта беда? Друзья, я на эти вопросы вот последнее время размышляю. Я на пресвитерском у нас недавно некоторыми мыслями поделился. Ну и по всем вопросам. Сегодня у нас основные друзья. Хотя каждый вопрос, он своеобразен и интересен по-своему. Думаю, что был бы полезен каждому из нас. Но основные наши рассуждения будут по второму вопросу. Какое твое занятие, братья? Но все остальные вопросы я бегло. Хочу с вами просто просмотреть, может быть, даже ничего не записывая, если что-то усмотрите для памяти, это уже ваше дело. Братья, вот когда трудности или беды постигают вашу семью или вашу молодежь, вы пытаетесь причину найти? Или всегда Бог допустил, слава Богу? Нахожу, вот читая Священное Писание, друзья, нахожу разные подходы к этим вопросам. К проблемам ли семейным, проблемам ли царства. И вот где не человек не переживает, будь то царь, священник или отец семьи какой-то, друзья, Бог на это реагирует по-другому. Вот там, где воспринимает это, сразу делает выводы, смиряются, каются, всегда Бог реагирует положительно, и Бог изменяет даже и слово, и намерение свое изменяет. Если люди смиряются, Бог намерение изменяет. Ну, даже в этой книге, друзья. Бог сказал, иди проповедуй, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Это же Божье слово. А Ниневия не была разрушена, потому что и царь, и вельможи, и князья, и весь народ смирился перед Богом, и даже и детям не давали пищу, и скоту не давали пищу. Вот такое удивительное смирение всеобщее, друзья, и Бог милует этот народ, милует Ниневию. И множество людей, и множество скота милует Бог. Тогда, когда правильно реагируют. Друзья, если неправильно реагируют, если неправильное отношение, вы знаете, Бог будет усугублять свои действия. Даже вот здесь, друзья, после первой главы книги Ионы идет вторая глава, где написано, что в чреве кита Иона был трое суток, 3 дня и 3 ночи. Братья, я думаю, что это самая ужасная камера, какая существует у нас на планете. Имеется в виду тюремная камера. Там же ни стола не было, ни стула, ни светильника не было, комнаты для пророка. Это, наверное, самая ужасная комната была, где пророки Божии побывали. Мы с вами слышали, там и в африканках наши братья были, и где мерзлота, или ледники, или где духота и так далее. Братья, думаю, что желудок кита самое худшее. Самое худшее. Ни света, ни люстры, ни настенного светильника, ничего не было. И удивительно, что надо было 3 дня ему там пробыть. Я думаю, друзья, как интересно, как вы думаете, почему Иона там 3 дня пробыл? Пока не смирился, братья, пока не смирился. Удивляюсь, что столько времени надо было Божьему человеку. Да, иногда мы с вами более толстокожие, чем те, которым Бог не верил в руководство. Бывает чуть-чуть, только коснется Господь, и человек сразу смиряется перед Богом и кается, и все. Я знаю, у нас один брат, что бы с ним ни случилось, вот чуть-чуть авария не произошла. Вы знаете, он прямо на трассе останавливает, вправо сдает, останавливает, у него полная машина пассажиров, он останавливает, закрывает дверь, идет на обочину, под дерево стал и молится, кается: «Господи, прости, это я где-то виноватый. Это я где-то виноват, вот чуть ты предупреждаешь меня». Друзья, мне бы хотелось, чтобы вот так мы реагировали. Вот эти матросы, они задают Иоанну первый вопрос. За кого постигла нас эта беда? Ушел ли с молодежи? Перестал ли ходить? Задаем мы себе вопрос, за кого постигла нас эта беда? Или это не беда? Если кто-то перестал ходить на молодежное, кто-то перестал посещать, или с мирским стало дружить, или еще. За кого постигла нас эта беда? Нормально, друзья, я служителям говорю, нормально, чтобы мы себя проверяли. За кого постигла нас эта беда, братья? Я на это хочу обратить внимание, потому что недавно Бог мое внимание на это обратил. 2 месяца назад я на гололеде на машине перевернулся. Глубокий кювет перевернулся. Вот так, если по трассе ехать, машину там не видно. Вот. Полная машина у меня, пассажир, с молодежным общением мы ехали. И первые у меня мысли были поблагодарить Бога и все же задать Господу вопрос, за кого постигла беда? Господи, не из-за меня ли? Не из-за меня? И сразу жизнь свою проверять. Я считаю это действие Божие, друзья, и считаю, что это правильно. Если какая-то беда в семье, беда ли в церкви, в молодежи, братья, очень хорошо, если спросить Господа и себя поставить на первое место. Не я ли, Господи, виноват? Как помните, когда Христос сказал ученикам: один из вас предаст меня. И они все по очереди стали говорить: не я ли, Господи? Друзья, вот это нормальный путь служителя Господня. Если трудности, если переживания, Господи, не я ли виноват? Почему ты это допускаешь? Значит, какие-то обстоятельства. Друзья, не всегда это за грех или за какое-то отступление. Бывает, Бог допускает, и ко благу нам, великое горе, бывает ко благу. Но нормально спросить, за кого постигла нас эта беда. И себя поставить на первое место. Я служитель ли? Я руководитель ли молодежи? Помощник ли? За кого постигла эта беда? Братья, и все остальные, на втором мы остановимся основательно. Третий вопрос. Откуда идешь ты? Откуда идем мы? И четвертый. Где твоя страна? Куда идем? От этого будет и зависеть наше занятие. Чем мы занимаемся? Откуда идем? Из мира этого, из Египта, из рва, с которого Бог нас извлек. Куда идем? Где наша страна? Здесь ли? Российская Федерация или Украина, или еще что-то, Молдова. Где наша страна? Братья, от этого тоже зависит наше занятие. Что основным мы будем делать? Где наша страна? Небо наша страна. Царство Божие. Престол Божий. Это наше место. Туда церковь свою Господь ведет. Из какого ты народа? Из какого народа мы, друзья? Это тоже важный вопрос. Вот эти 5 вопросов они сразу ему задали. В 1:8 все эти 5 вопросов. За кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа? И как он отвечает, друзья? Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего небо и землю. Братья, чтит или не чтит? Если нас бы спросили, точно так бы ответили? Я христианин, я руководитель молодежи, я служитель, чту Господа Бога небес. Что значит чтить? Чтить, друзья, почтение – это особое отношение, это благоговейное отношение, это абсолютное послушание. А какое же почтение? Бог сказал, иди туда, а он туда пошел. Это не почтение. То есть это говорит о том, что даже будучи служителями Божьими, будучи руководителями, мы с вами способны о себе думать, ну, не буду говорить много, но немножко лучше, чем на самом деле мы есть. У него язык не повернулся, я не чту Бога. Да, он им потом рассказал, что он Бога не послушал. Они в ужас пришли. Они ему еще 2 вопроса задали. Для чего ты это сделал? И потом, что нам сделать с тобой, чтобы море утихло? Для чего ты это сделал? Братья, способны мы о себе думать немножко лучше, чем мы есть на самом деле. Поэтому, будучи предупреждены об этом, мы тоже должны осторожны быть в оценке себя. Я в одном молитвенном доме, в братской комнате, большая церковь, в братской комнате море бушующее, и там знаете, какие слова написаны? «Я чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». Вы знаете, я стоял, размышлял, братья собраны. Я не удержался поделиться. Ну, у меня бывает такое, что мудрость не достает где-то. Я им говорю, слушайте, братья, но текст очень замечательный, но не для братской комнаты. Братья собираются, и что, неужели я должен понимать, что все братья, которые в этой братской комнате собираются, все непослушные, все как Иона. А говорим, что чтим, а на самом деле не чтим. Я думаю, это автор, картина была нарисована, видно, каким-то местным художником. И просто текст подобрали, может быть, этот же художник подобрал, потому что море бушующее. Но, друзья, для братской комнаты не подходит. Или, может быть, наоборот подходит, чтобы всегда себя на место Ионы ставить и проверять, что я Бога или нет. Может быть, и подходит. Братья, основной текст, я хочу, чтобы вот один из этих вопросов сегодня для нас звучал. Какое твое занятие? Какое твое занятие? Вот здесь собраны руководители молодежи. Часто это служители даже. Может быть, не так часто. Может, даже сказать редко. Но, друзья, стремление такое, чтобы у нас руководители молодежи были служители. Да, это пастыри. Это пастыри. Маленькой ли группы или большой группы, это пастыри. Это помощники пресвитера в работе в церкви, с членами и не членами, с молодежью, с подростками. Это пастырь. Друзья, какое наше занятие? Вот основной вопрос. Может быть, это для меня основной вопрос. Хочу, чтобы, друзья, и вы поразмышляли об этом. Если даже никогда не думали, давайте сегодня поразмышляем. Какое наше занятие? Какое наше занятие? Удивляюсь тому, что моряков это интересовало. Какое твое занятие? Друзья, скажу, что не только моряков. Вот так вот, где я встречал, что люди интересуются твоим занятием? Друзья, да почти везде. Почти везде. Если вас на какую-то фирму частную сейчас принимают, поинтересуются вашим занятием, что у вас основное, какое главное, чему вы больше уделяете времени. Если вы попали в тюрьму, один из первых вопросов камеры задают. Кто ты по жизни? Сразу, какая статья? Все, согласно статье тебя распределять будут, в какое место, или там ты поближе будешь к туалету, или ближе к почетным местам здесь лежать, какое место будет определяться. И еще, друзья, задают вопросы. Вот эти преступные физиономии, они задают вам вопрос, кто ты по жизни? Кто ты по жизни? Не только какая твоя профессия, не только какое твое образование, какие у тебя корочки, кто ты по жизни? Торгаш туда вот, спекулянт туда. Наркотиками занимаешься сюда, убийца вот сюда, воры сюда и все. То есть там распределяется по рангам, по положению, по, не знаю, по степени. Есть презрение некоторые статьи, и у зэков презрение, друзья. Особенно насилие там или неправильное отношение к родителям, это у зэков порицается. Подальше вот туда, к туалету определяют, это место и все. Кто ты по жизни? То есть, другими словами, какое твое занятие? Занятие, друзья, само слово говорит, что ты этим занят. Ты этим обеспокоен, озабочен. Какое твое занятие? Друзья, я не понимаю, что мы каждый день занимаемся с молодежью. Я так не понимаю. Мы же с вами работаем. У нас есть семьи. Но озабочены ли мы тем, что Бог нам вручил? Озабочены мы? Занимаемся ли мы это, даже производя кладку, например, здание кладем? Каменщик, кто-то каменщики, кто-то маляры, кто-то шофера и так далее. Друзья, это наша работа. Это мы добываем деньги мозолями, трудами нашими. Но какое наше занятие? Я же говорил, вопросы, и где твоя страна, и куда ты идешь, они тоже важны здесь. Тоже важны, друзья. И они определяют занятия. Братья, хочу, чтобы мы понимали, что основное, главное у нас с вами, невзирая на наши профессии, на наши работы, чем мы каждый день занимаемся, может быть, основное у нас должно быть служение Богу и работа для Бога. Это чтобы беспокоило наши сердца. Работаем ли на огороде, в гараже или в мастерской? А переживания проповедника, например, занятия проповедника о том, Господи, пошли слово на собрание, потому что, друзья, легче говорить, когда по гостям ездишь, легче, можно одну и ту же проповедь в нескольких церквах, и везде оно будет хорошо, полезно, есть хорошие, полезные темы, которые хочется и там, и там, и там поделиться. Но в своей церкви всегда не будешь одно и то же говорить. Надо проповеди, готовить пищу новую, хорошую, полезную, вкусную, питательную, нужную. И поэтому надо Богу молиться. И озабочен разум должен проповедника. Господи, пошли слово. Работали с молодежью. Господи, пошли мне тему, пошли мысли хорошие. О чем надо? Друзья, в книге притчи, в 20 главе, 11 стихом, смотрите, как написано, притчи, 20 глава, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Вот такой текст в Священном Писании встречается в книге притчи, что можно отрока, то есть подростка, узнать по его занятиям. Что можно узнать по его занятиям? Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Братья, пытались вы обращать внимание на занятия отрока? Чем он больше всего занят? Вот уже Библия говорит, через это можно определить, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Если его занятие постоянное зло делать, выдергивать там ножки у насекомых, отрывать лапки или еще что-то. Вы знаете, друзья, я думаю, что выросли мы с вами и в мире вращались с неверующими подростками детства. Вы знаете, вот я сегодня смотрю на тех, кто котам кольца живые делали, вырезали кожу. Некоторые вот мирские мои, не товарищи, а просто сверстники. Банки привязывали там к хвостам и всякие злодеяния делали. Или стрелы, луки, и вот в ногу целится, не в ногу целится, а говорит, я сейчас пробью вот этот тапок его. Я ни в коем случае не делаю, ты же в ногу попадешь. Нет, а что я? И стреляет в ногу. Прямо выше тапка в ногу. И так и эта стрела и зашла, вот так вонзилась. Мы с трудом ее вытащили. И я вот теперь смотрю, вот эти, у которых занятия были. Зло, зло и зло. Братья, печальные, печальные истории. Ужасные истории. Кто-то сейчас ярмом сидит у отца и матери. Взрослый 35-40-летний дядька сидит, потому что разум потерял. Голову пробили при пьянке, он разум потерял. Кто-то еще в каких-то условиях. Я вам скажу, почти все ужасные последствия. Просто мы иногда не обращаем внимания на некоторые библейские тексты. что отрока сегодня, любого, друзья, из ваших ли сыновей или из подростков, вот посмотрите на его занятия, и можно определить, чисто и правильно ли будет его поведение дальше. Поэтому занятия, чем заняты, обезопочены мы сегодня, друзья, у нас должно быть это Божье дело, то служение, которое Бог нам доверил. Давайте еще один текст посмотрим. Всего я хочу три текста посмотреть, где Библия говорит о занятиях. Знаю, что их в Библии гораздо больше, но всего три. Второй текст – это Римлянам, 13 глава. Я недавно в церкви проповедовал, когда в пятницу был пост о властях, вот у нас, я проповедовал на эту главу. А сейчас хочу обратить вот внимание наше. С 4, 13, Римляна 13 глава, с 4 по 6 текст. Написано, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. У нас с вами тема «Чем я занят?». Друзья, вот библейский пример. Я как-то одно время, вы знаете, негодовал в сердце, Господи, ну вот я служитель Божий, рукоположенный. А ты милиционера через твое слово называешь Божьим служителем. Какая разница? Тот не рукоположенных при погонах, я рукоположенный, я Божий слуга, и он Божий слуга. Или не так, друзья? Как не возмущаться? Друзья, Бог не всех называет блюстителя порядка, не всех начальников Божьим слугой. А кого? От того, кто поощряет добро и останавливает или наказывает зло. Такого Бог называет Божьим слугой. Да, даже неверующий человек может быть Божьим слугой, Божьим служителем. И даже вот мы с вами прочитали 6 стих, говорит, он этим, сим, старославянское слово сим, этим, постоянно заняты, чтобы люди закон выполняли, чтобы пресекать зло и поощрять добро. Дело в том, что абсолютное большинство начальников, они делают по-другому. Они зло покрывают, зло и развивают и так далее, а добро, может, справедливость где-то, как мы слышали, они поэтому не поступают. Поэтому, братья, Бог называет Божьим слугой, Божьим служителем человека, который пресекает зло и поощряет добро. И мы прочитали, что написано, что ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему зло. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Друзья, вот давайте теперь мы с вами посмотрим. Мы с вами Божьи служители. Доверена церковь или доверена группа молодежи, группа или подростков. У нас с вами получается быть Божьим слугой, и которые этим постоянно заняты. И разум заняты, и чувства, и переживания. Что бы мы ни делали, мы вспоминаем. Вспоминаем о членах церкви, вспоминаем ли о молодежи, вспоминаем ли о тех или иных трудностях кого-то. Помолишься за него, попереживаешь вместе. Или он у себя дома переживает, ты за него переживаешь у себя дома или на своей работе. Братья, хочу, чтобы у нас с вами, так как мы Божьи служители, если милиционера или начальника, который пресекает зло, поощряет добро, Библия называет Божьими служителями, тем более руководители молодежи, Божьи служители. Меня как-то в Ставрополе, я был еще ответственный за Ставропольскую церковь, пока там не было служителя. И вот в туман ехал я на машине, к посту подъезжаю, останавливают. Нет причины меня останавливать, останавливают. Вот у вас фары инеем покрыты, видимости нету, пройдемте. Ну, пойдемте. И вот он меня ведет в эту свою будку. И заходит, и первый вопрос. Кем вы работаете? Я говорю, служитель Божий. О, это сейчас, говорит, самая лучшая работа. Вот. Я говорю, да. Не знаю я, что вы имеете, но, говорит, сейчас на самых лучших машинах ездят или служители церкви, или, говорит, криминал. Люди криминального мира. Я не это имею в виду, я понимаю, что служить Богу – это выше, чем служить президенту, королю, царю или прокурору. Да, я понимаю, что это самая высшая, самая лучшая работа. Он говорит, держите ваши документы, пожалуй, руку, езжайте. Братья, действительно, вот просто мы отчет, не задумываемся над тем, что Богу мы с вами служители Божьи. Служители Божьи. И у нас должно это, разум нас, и все наше существо занято этим. Строим ли мы себе дом? Да мы надо строить или не надо, друзья? Может быть, пришествие очень близко. Не надо. Давайте клич бросим, может быть. Не надо домы строить. Ничего подобного. Будем строить или не будем? Будем, братья. Жениться будут наши юноши? Будут, девицы будут замуж выходить. Покупать, продавать будем или нет, друзья? Особенно ростовчане мне пусть громко скажут. Будем или нет? Будем, будем. Братья, так это признак последнего времени. Будем и продавать, и торговать. Только надо, чтобы все там было чисто, свято и честно. Но хочу, чтобы, где бы мы ни были, где бы мы ни были, на пасеке или в цехе деревообрабатывающем, на рынке или за рулем, возим грузы или кирпичи кладем, сим самым постоянно занятые. Я хочу, чтобы наше служение, друзья, выше было, чем служение милиционеров, блюстителей порядка. Если о них Библия говорит, постоянно занятые. Какое твое занятие? Моряки, простые моряки, Иону приводят в должное состояние. Какое твое занятие? Он задумался. Не там в трюме спать мое занятие. Не от Бога бежать. А Богу служить. Бог послал проповедовать. Поручил Бог группу молодежи. Пусть это будет мое занятие основное. Церковь поручил занятие, братья. Да поможет нам Господь, чтобы этим мы были заняты. Трудом для неба. А все остальное земное, постольку-постольку, оно не должно быть главным. Оно должно быть всегда второстепенным. На первом месте служение Богу. Торопиться служить. Немного, может быть, осталось. Торопиться служить Богу тем, что Он нам верил. Какое твое занятие? И если о блюстителях, еще раз повторю, друзья, написано, что сим самым постоянно заняты. Хочу, чтобы мы с вами вот этим благородным, самым высоким, самовысокооплачиваем, братья. Так или нет? Вот я позавчера с семьей читаю, с детьми перед сном читаю Луки, 18 глава. И вот мы ее за три вечера, эту главу, прочитали. И вот последний вечер я читаю. Петр спрашивает Христа, Господи, вот мы оставили все, что нам будет? Вы помните, как Христос ответил? Говорит, и в этом веке Бог расплачется с нами или нет, братья? Ну, если так можно сказать, немножко неподходящее. И в этом веке Бог нам воздает, если ради Него оставляем. И в будущем. Или только в этом, а в будущем не будет. Братья, я на что обратил внимание с детьми? Что и в этом веке Бог воздает, и в будущем. И знаете, я какой пример привел? Вот чтобы для них было понятно. Я, вы знаете, вот в основном сидят те, которые родились у нас в Тихорецке. Я, вы знаете, мы в Тихорецк переехали с мамой. У нас 5 детей было. И мы оставили новый дом. То есть я жену повел в свой новый дом уже, когда женился. И вот однажды приезжают служители, говорят, надо оставлять это жилье, переезжать в Тихорецк, принимать церковь. Служитель там уже старенький, не мог совершать служение. Я говорю, и нам пришлось оставить наше жилье, новый дом, переехать в Тихорецк. И 21 год, 3 седмицы мы прожили в маленьком доме, при доме молитвы. Потом дом молитвы мы уже там построили на нашем участке. 35 квадратных метров жилой площади. Вот мы 21 год прожили на 35 квадратах. У нас 12 детей. И нас 2. И Бог нам сейчас... Сейчас мы живем в новом доме, друзья. Я не знаю, где-то еще не считал, но где-то 120 квадратов. Сейчас в эксплуатацию его сдаем. Новый дом. Чердачное помещение с мансардой. Там 4 спальни наверху. И внизу еще несколько комнат. И все необходимое. И я говорю, вот смотрите, Божье Слово, как Бог сказал, в этом веке, если ради Него оставляем, не ради выгоды я переехал, вот, а ради Бога. Бог и здесь воздает, и в небе обещает. Братья, только пусть Господь поможет, чтобы у нас заняты были наши сердца самым главным, самым важным. Пусть об этом будут наши переживания, невзирая на какие трудности, в трудностях искать прежде в себе вину, вот, а потом в другом. А стараться, чтобы этим постоянно быть заняты. И последняя мысль, друзья, из книги пророка, то есть из книги Неемии. Был такой Божий служитель, слуга царя был в виночерпе, а потом Божий служитель. И вот 6 глава. Первые 3 стиха я читаю. «Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема, аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Она». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Братья, последняя мысль. Божий служитель отвечает, «Я занят большим делом». «Я занят большим делом». «Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Понимаем ли мы с вами так, что заняты большим делом? У него служба была царю, выпросился. Все делать, друзья, чтобы больше Богу, где можно отпрашиваться, где можно вот, уговаривать начальство, там, вырываться, чтобы больше потрудиться для Бога, больше послужить. Если молодежь свозить куда-то надо, конечно, надо отпроситься, отпрашиваться. По принципу не понимать, что большое дело. Больше, чем работа какая-то, больше, чем служба какая-то. Я занят большим делом. Дело бы остановилось, если бы я оставил его. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами понимали, что служение Богу – это большое дело. И чтобы этим были заняты. И чтобы этим были постоянно заняты, братья. И если мы с вами будем заняты этим, то уже и нас можно определить, не только отрока, и нас определить, правильно ли, чисто будет наше поведение и наша жизнь в дальнейшем. Да благословит нас Господь и поможет, чтобы этим Божьим делом, будучи Божьими служителями, мы были постоянно заняты и понимали, что это большое, великое дело – служение Богу. Это великое дело. Выше этого дела нет, друзья. Служение великому Богу, который является нашим Господом, нашим Спасителем, нашим Отцом. Мы сейчас и помолимся Господу, и попросим Его, чтобы Он помог правильные понятия иметь о том служении, которое Бог доверил, что это большое дело, что мы им должны быть заняты и заняты постоянно. Аминь. Аминь. Помолимся.